Документы. Нью-Йорк Таймс. Вопросы для Ребекки Колтрейн. Королева-воительница. Ваш отец отказался от прохождения военной службы по идейным соображениям, а мать считалась зеленой в городском совете Остина. Откуда у вас решимость начать войну и возглавить армию? Если у вас есть ребенок, загляните в его глаза. Вы увидите в них Бога. Вот откуда моя решимость. Моя дочь Сэм. Откуда в Ребекке Колтрейн взялся полководец? Или она всегда была королевой-воительницей? Мои родители были пацифистами. Муж занимался получением водорода из мусора. Мы с Сэм ежедневно ездили на велосипедах в супермаркет Хеп за свежими продуктами. Я слушала национальное общественное радио, пила лактейт, занималась йогой, работала в Христианской ассоциации молодых женщин, сотрудничала с Международной амнистией. О том мире я теперь и не вспоминаю. Ваш новый мир — жестокость, оружие и армейские ботинки, пара которых у вас на ногах. Ходят слухи, что вас опекает республиканская партия. Разве это не оскорбляет дитя цветов в вашей душе? Единственное, что меня оскорбляет — неудача. Однажды я уже не смогла защитить свою дочь в ночь похищения. Больше такого не повторится. Вы не расскажете о той ночи? Долгая пауза. Это было ужасно. А как насчет дней? Опишите свой обычный день. Вчера я подписала договоры с Nike и Power Bar, выступала в Конгрессе и встречалась с литературным агентом, потом позавтракала и так далее. Это жизнь влиятельной знаменитости, как указывают ваши критики. Вы не задумывались о том, что используете личную трагедию для саморекламы? Глупый вопрос. Выдвигается и более серьезное обвинение, что крестовый поход Колтрейн — всего лишь небрежно замаскированная замена военной операции. Китай назвал ваше предприятие нарушением договора и провокацией. Некоторые родители пропавших детей утверждают, что больше шансов на спасение дала бы совместная операция сил ООН. Что вы на это ответите? Я с радостью побеседую с ними, когда вернусь, когда найду свою дочь и их детей.